Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем з вельмі прыемнага. У апошнюю нядзелю мы пусцілі ў эфір першую перадачу з серыі «Залаты запас свабоды». Гэта былі ўспаміны нашага рэдакцыйнага калегі Данчыка з ягонага падарожжа з канцэртамі ў Беларусь у 1996 годзе. Будуць яшчэ дзве перадачы, прысвечаныя гэтым успамінам. А потым пойдуць іншыя перадачы, якія мы лічым вартымі вашай паўторнай увагі. Ідэя паўтораў некаторых нашых найлепшых перадачаў спадабалася, пра што сведчыць гэты званочак. У нядзелю 15 студзеня пачула перадачу «Музычныя падарожжы Данчыка ў Беларусі». Гэтая перадача мяне так захапіла, што я слухала яе да 24 гадзінаў ночы. Тэкст напісаны вельмі ўдала, цікава, з добрым пачуццём гумару і з песнямі. Рада, што перадачы Залатога фонду Радыё Свабода зноў будуць гучаць у эфіры. А Данчыку здароўя, дабра і новых песень у новым годзе. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Дзякую і я ад імя рэдакцыі. Будзем старацца і далей. А зараз пра нараканні на нашыя перадачы. У вас там у перадачы паўтараюцца з 6 до 7 і потом з 7 до 8 аднолькавыя. А чаму вы так робіце? Хацелася б больш чаго разнастайнага паслухаць у вас. Ці не можаце вы вот гэтыя два часы трансіраваць разныя праграмы? Там, щоб і званочкі былі Максімюка, і там і пісьма, і ну, ўсё то разнастайнае. Ваш слухач Віктор. На гэтыя нараканні адказвае дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук. Паважаны Віктор, дзякуй за ўвагу, да радуе і за пытанне. Мы сапраўды можам раніцай даваць у эфіры дзве розныя гадзіны паводле зместу. Скажам, ад 6 да 7 гучалі бы спецыяльныя праграмы. Гэта значыць, што ў чацвер раніцы вы бы слухалі званочкі, паштовую скрынку 111, падарожжы свабоды, а ад 7 да 8 выніковую праграму дня, дзе даецца агляд і аналіз усіх найважнейшых бягучых падзеяў. Чаму мы паўтараем гэтую гадзіну двойчы? Таму што раніцай людзі звычайна слухаюць нядоўга. Яны збіраюцца на працу, выпраўляюць дзяцей у школу і да таго падобнае, і слухаюць звычайна толькі адзін раз, калі ім зручна. Некаму а 6, некаму а палове 7, некаму а палове 9. Такіх слухачоў паводле даследаванняў большасць, і мы вось палічылі, што больш важна даць большай частцы слухачоў актуальную інфармацыю. А для такіх адданых слухачоў, як вы, параю не забывайцеся пра інтэрнэт. Там можна слухаць усё, калі і колькі захочаце. Вы, верагодна, Віктор, не адзіны, і цікава было б паслухаць меркаванні іншых слухачоў. Ну, калі Ян Максімюк палічыць магчымым, дасць мне паслухаць і запросіць у сваю праграму, тады працягнем размову далей. Каго з кіраўнікоў Беларусі ў яе найноўшай гісторыі будуць успамінаць добрым словам? Ну, вы ніколі не здагадаліся б. Часто задумываюся над пытаннем, ці былі на Беларусі добрыя кіраўнікі. Хочацца сказаць некалькі слоў пра аднаго з іх. Нармальна працавалася толькі ў апошнія гады праўлення Мікалая Дементея. Працаваў я тады асістэнтам кінааператара на мульстудыі. Ніхто асабліва не шапляў. Памятаю яго тэлевізійныя выступленні, адзінае, наколькі памятаю, па сутнасці, пра далікатэсы і простую ежу. Нармальна кармілі ў сталоўцы кінастудыі, хаця кіраўніцтва кінастудыі там не харчавалася. Сергей Шумёнка, літаратар. Як бяда прыцісне, дык яшчэ і не тое ўспомнім. Асабліва добра ўспамінаюцца часы, калі можна было няблага паесці за невялікія грошы. Мне прыгадваецца нейкі такі час у першай палове 90-х, калі я, прыехаўшы ў Менск з Беластоку, мог пайсці ў тагачасны найлепшы рэстаран і заказаць сабе што заўгодна за сваю журналісцкую зарплату, якая ў Беластоку лічылася жабрацкай, а ў Менску рабіла з мяне цалкам заможнага чалавека. Быў нейкі такі нядоўгі перыяд, усяго некалькі месяцаў, калі абменны курс польскай залатоўкі на беларускага зайчыка быў вельмі-вельмі карысны для гасцей з Польшчы. Ах, Дементей, ах, Шушкевіч, што за часы былі, ажно не верыцца, што яны ўвогуле былі. Пад Новы год, паводле старога стылю, мы таксама атрымалі некалькі віншаванняў. Уважаемая і любімая свабода, ад сей душы паздравляем вас наступившим новым 2012 годом. Желаем всему коллективу с директором Лукашук ведущему передачу «Звоночки» Яну Максимику. Каждый дом, здоровья, любви, тепла, чтоб все неудачи сгорали дотла, чтоб жить не тужить до 100 лет довелось, чтоб радость царила и не было слез, свершилось все то, что еще не сбылось. С уважением, инвалиды городского поселка Парычи Светлогорского района, Павел и Ева. Дорогие мои люди, не удивляйтесь, но я хочу сегодня, в пятницу, 13 января, поздравить со Старым Новым Годом всех лукашенских прихвостней, всех судей, всех надсмотрщиков в тюрьмах, в колониях, всех гибистов-палачей, всех, у кого совесть вымазана дерьмом, а глаза залиты допингом. Желаю вам в эту ночь очистить свои души от греха и покаяться. Помните, если Бог хочет наказать человека, Он отбирает у него разум. Не поддавайтесь на лживые заклинания, что вы только подчиненные, а на войне, как на войне, все спишется. Нет, нет, вам не удастся спокойно, улыбаясь, пройти по жизни. Если не люди, то вы сами накажете себя, а то и своих детей и внуков, как говорится в Писании, до 7-го колена. Очиститесь ото зла и пустите ваши очерствевшие сердца добро и благодать. Тетяна. Цяпер будзе крыху пра ролю спорту для здароўя будучыні нацыі як такой. Наш прэзідэнт казаў, каб усе занімалі спортам. Рады бы, дык дзе браць такія грошы? Нашы суседскія дзеці працядзелі ўсе канікулы дома. Праўда, на свята Рождество бацькі зрабілі ім падарунак, далі 40 000. Дети сходили на каток у дворец спорта. За один час заплатили 20 000 на одного. Прокатали 3 круга и расстроенные прошли до дома. После войны бесплатно иди в любой спорт. Тоже просили, каб занимались. Институты, училища, хаты давали бесплатно. Только учись. А теперь поделили бедных на богатых. Усе за гроши. Теперь строят дворцы за людские гроши. Дети только со стороны могут поглядеть на дворцы. Только избранным. Там место. Дети завидуют Коле. Хай бы хоть якую лужу заморозили для детей. Які б кут зробили для их бесплатным. Еще красти начнуть. Батьки боятся. Это ж дети, им тоже хочется, як другим. Зазывают, каб бизнес робить. Ніякай калюжины задарма не заморозять. То бок, калі говорить про батьку. Усе спадзяванні только на деда. Мороза. Вось пытанне, на якое, прызнаюся без розгаў, я не мог знайсці нават прыблізнага адказу. Осенью был в Праге. Ходили на экскурсию к собору Святого Вита. Напротив собора находится резиденция президента Чехии. Меня поразило отсутствие охраны, свободный доступ к резиденции. Интересует, сколько человек служит в службе охраны президента у них и у нас? Вид страны, численность населения и прочее примерно равны. У нашай частцы свету такія дадзеныя, як колькасць ахоўнікаў кіраўніка дзяржавы, належаць да нечага, што называецца, калі не дзяржаўнай тайнай, дык канфідэнцыйнай інфармацыяй, якой журналісту от так сабе не адкрыюць. А таму я і не званіў у канцелярыю прэзідэнта Чэхіі, каб пра гэта запытацца. І так праўды не скажуць. Таксама, як і ў Беларусі, пра колькасць прэзідэнцкіх ахоўнікаў. А вось у Злучаных Штатах, дзе выдаванне грошай з дзяржаўнага бюджэту падкантрольнае незалежнаму ад прэзідэнта Кангрэсу, такую інфармацыю журналістам удаецца раздабыць. Напрыклад, вядома, што за бяспекай у раёне Белага дому, гэта значыць месца працы Барака Абамы, 24 гадзіны на суткі сочаць каля 1000 узброеных ахоўнікаў і агентаў службы бяспекі, не лічачы моцнага кантынгенту паліцыянтаў з гэтак званай паркавай паліцыі, якая раз'язджае на конях па навакольных парках і вулачках. Першую частку закончым вершаванай творчасцю нашых слухачоў. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Очерствели души у людей. Мы себе уже не доверяем. Брюхо бы свое набить скорей. Мы ведь не живем, а выживаем. А что мы сделаем? Как есть, так есть. Говорят, что быдло мы и трусы. Ну при чем здесь нравственность и честь? Мы корейцы, но не белорусы. А вообще-то каждому свое. Получили то, что заслужили. Жаль, что за слепых и за жилье белорусы жизни положили. Нормальные есть деньги у страны. наш президент об этом сообщает. И зачем людям доллары нужны, когда их в банках нет, не понимает. Твердит, за наши можно все купить. И заработать их совсем не сложно. Возможность есть их столько накопить, что стать миллиардером даже можно. А если за границей нужно быть, то следуйте, друзья, его совету. Сосед вам баксы может одолжить, ведь не у всех валюты этой нету. Любимый вождь несет такой вот вздор. Прекрасно зная мощь своей харизмы, он всякой логике наперекор умеет строить чудо-афоризмы. Не учит его время ничему, и мы его напрасно упрекаем. Коль нету места здравому уму, то вздор любой, увы, не пререкаем. Леонтий. Учора выкинуть скольки, а зараз доброго бітця. А день уделы не ягна на штрафы. Душу на бартер укушу. Дятишкам поздно, але дякуй. За песни. Спорим Литвы. Один бы за, разумным супрать. И настояща лепейру дурным. Коли соправдно не стояща, его наставнику у тым стоять, которые чистой, так само ведают, у гору. Худшей акцентом не своим. Вось блату бы с боков поровну няма, и разумом уверх, бы солнца белого помежник, и витушка ведая зачем, удуруться и надрукуюсь. Ещаукой ноги, як не жмется, пружинами хоть посярот. Что коник скок, сгадання буду, литовское народом я. Чому разумных отрымаюсь, нарковней зробятся дыры. Гутарыч Кузова на тыдзень фразой «Здурнеешь без пары» Чижуковым «Сельповский жид рабил дятишкам дозор сбыт. Живе лукомли и бягомль». Дякуй. Сдымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць свае відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Наш слухач Зіноўеў апошнім часам уеўся нам усім у памяць тым, што аналізаваў сітуацію ў Беларусі праз прызму стасункаў у нацысцкай Нямеччыне, так як іх прадставіў Юліян Сямёна ў сваім рамане пра Штырліца і іншыя імненні. А зараз у яго з'явілася іншая сістэма каардынатаў. Якая? Послухайте. Айзанов, я читал интервью Сурикова в «Звезде» про введение российского рубля и вспомнил эпизод из шоу «Бенни Хилла». Там соседка говорит соседке, а у меня дочь выйдет замуж за знакомого кубинца, как только там кубинский песо оклемается. А соседка сказала, а я его видела, такой молодой человек, неужели нельзя ничего поделать? Я вот думаю, что в роли кубинского песо выступает белорусский рубль. Единственное, что... Разные были московские послы при Фиделе Кастро, но никому и в голову не пришло там в Гаване сказать, давайте мы там ведем российский рубль на Кубе. Вот. И сидели там разные Уралы Латыповы из Минской школы КДБ, тоже при послах там в Гаване. И тоже никто не говорил, что давайте ведем российский рубль, там Брежнев. Ну, добра, давайте развивайте кубинские параллели. Але ад Юліяна Сямёнава вам так лёгка не адмазацца. Вось вам якраз прапануюць пракаментаваць адзін аспект постсавецкага жыцця праз прызму Штырліца і іншых. Зиновьев, вы в эфире. Значит, не засекли, как сообщил этот, который перебрасывается в картишке. Может быть, вы объясните мне, старой женщине, потому что все перепуталось, не разберусь. Идет канонизация расстрелянных священников. Николай II с Александрой Федоровной и детками расстрелянными, расстреляны екатеринбургскими большевичками-революционерами с подачи этого метроскепочка. Их канонизировали, иконки висят в церкви. А главное, по чьей вине это произошло, стоит на площади. Да и бывшие коммунисты потянулись в церковь. Опираясь на Юлиана Семеновна, может быть, вы объясните этот парадокс? Нина. Зиновьев, проблему зрозумели? Ну так придумайте, некий отказ. Поводля Семенова, Мюллера, Штирлица, не кажучи про пастора Шлага. Минулы тыдзень, хоць народ быў крыху ачмурэлы пасля зацяжнога святочнага перыяду, усё ж пачаў нагадваць звычайныя беларускія будні. То бок, такія будні, да якіх народ усё яшчэ не здолеў прызвычаіцца. Давайце зробім агляд апошніх праблемаў у палітычна-грамадскім жыцці. Вольная трыбуна слухачоў. Я по поводу событий в Микошевском, в объединении «Гранит». Мало того, что там повышенный фон радиации, естественный фон радиации повышен из-за того, что там щебень несет радиацию. А к тому же Луненецкий район, где находится город Микошевичи, является наиболее загрязненным районом Брестской области. Луненецкий, Столинский и Пинский районы. И вот еще, и опять же хочу сказать, возмущает то, что Константин Сумар на своей служебной новенькой машине за 100 тысяч евро приезжает, и людям говорят, что вы будете рабами, и никаких вам прав, никаких вам, ничего вам нет, а только трудитесь, трудитесь, трудитесь. А мы уже будем вам там выделять на хлеб, на там, будем смотреть, сколько вам чего дать. Молодцы люди, сказали, что мы не рабы. Я думаю, что надо их поддержать. Федерация независимых профсоюзов должна поддержать их всячески и настраивать людей на то, чтобы, в конце концов, люди начали наши отстаивать свои права, иначе беда будет. Сегодня включила канал, чтобы ранее Евроньюз. Уже ранее выключала. Там женщина у годах голая обучала 14 лет хлопца сексу. Сегодня набралась терпения и поглядела повторно. И что я убачила? У 15:30 шло кино «Молодежь», справляла вечеринку. Наркотик, насилие. И 4 девки и хлопец забили и окровавленную девушку укинули у трубу. Это безобразие, как такое нам дают глядеть. Хай президент посадит Колю и поглядит, что он нам предлагает взамен Евроньюз. Треба теперь дежурить у телевизора, как дети не влезли у его. Это зарабили подарунок на Новый год. Закрыли канал. А что предлагают? Я хочу выказать меркование по поводу того, что улады и святары отгоняют от храмов жебраков. Я хочу сказать, что сам Иисус Христос перетворялся в жебрака, чтобы отрезвить святаров, которые продались богатству, богатым и таким чином вот, перестали служить Господу. Опробованная, ну и что ж там говорить, результативная тактика по недопущению проведения ранее народного схода в Десне нашла свое продолжение в оказании давления на активистов БХД. Нью-Йоркский район отсталый по уровню жизни населения, но зато один из самых передовых в вопросах подавления инакомыслия. Здесь хорошо понимают, что надежнее всего пугнуть потери работы. Потери и без того низких заработков. Народ здесь на это реагирует. Так что если спасуют, как во время народного схода, или как сейчас на Могилевском предприятии, цель властей будет достигнута. Интересно отметить, что в правовом государстве уже сам факт давления на людей мог бы вызвать взрыв возмущения у людей, массовые протесты, и быстрее всего слетели бы давлеющие. А у нас это в порядке вещей. Барину все дозволено, а вы, холопы, молчите. И молчат ведь. Россия уже не молчит. А Белоруссия? В Белоруссии сплошные премудрые пискари. Только вот не спасла пискаря эта премудрость. Забыли, наверное, Виктория. Скажите, чему это у нас на Беларуси отключили все российские каналы? ТНТ, очень хороший канал, на котором шла комедия «Клаб», потом «Дом-2», все люди глядели, все возмущаются. Чему это за нас решает, что нам глядеть, что нам слухать? Кто это нас... Люди так обозленные. Еще хуже обозляют людей, они думают, что они лучше делать, они хуже для себя и для всех делают. Пускай включает ТНТ. Мы ждем, когда включится этот канал. Мария Гродняшина. Супроть удавки белорусского народа Треба принимать меры. Каб лукашистам было ясно и понятно. Сысти передавать княжество по наследству заборонено. Хопить народу плакать у носовочку. Хоронить родных и близких и знакомых. Что значит режим? Мы люди, мы хочем жить, а не слухать на судах зневагу, здеки над человеком. Это Солигор Андрей. Наконец, Ивашкевич понял и почувствовал, что выборы не можно проводить. Тотальное бойкотование всех выборчих процессов. Тотальное бойкотование и больше ничего. Вот на мой властный досвид. У нас многие чиновники в принципе не разумеют, что такое закон. Принамсі, для чиновников от налоги створяются коррупционные схемы, абсолютно нормальная речь. И то, что за это предугрежена криминальная отказность, они этого не разумеют. И не только створяют, але еще примушают супрацовников удельничать в этих левых схемах. Они хочешь удельничать, не протягни контракт. А так что контрактная система – это идеальный сродок для умацывания коррупции. И как змагаться с коррупцией, треба перш за все отменить контрактную систему. Дякую за увагу, Надія Мінск. С интересом слушаю вопрос граждан на улицах городов Беларуси. Задаюсь вопросом, ради чего сидят политзаключенные в тюрьмах? Понятно. А ради кого – непонятно. Зараз опять распочалось, як здавна при Прокоповичу целые склады золотовалютных запасов. И знову некие миллиарды накопились. Зачем это робится? Робится это для того, как сховать основную причину того, что отбывалось и меркуется знову отбыться. А добрали с официальных 500 доляров полову 250, значит, миллиард доляров. И коли взять 2,5 миллиона пенсионеров, а добрали от официальных 200 доляров средних 100 доляров, а отримовывается 250 миллионов доляров. Вот, миллиард 250 миллионов доляров на протягу года некуды зникают, что месяц, шановное господарство. Особливо радуя тое, что у державы знову накопились миллиарды, а у громадян. Вось нечаканы ракурс, які раскрывае нам приватную правду про реальные показники экономичного добробыту. Сегодня сосед, ярый поклонник Лукашенко, с радостью сообщил мне, что в Беларуси сейчас самые большие золотовалютные запасы, а также очень хорошие показатели ВВП. А я, вынося мусор, задумался о других показателях. Каждый год в это время, после так называемого Старого Нового Года, возле контейнера с мусором лежала гора елок. Потом их вывозили трактором, нагрузил полный прицеп. А сегодня там лежит одна маленькая елочка. Дело в том, что не по карману была многим и многим людям покупка елок под этот Новый год, в том числе и моему соседу. Вот такие реальные показатели, которые можно увидеть своими глазами. Я и сам не ведаю, как это прокомментовать, а тому выручуся слухачом, який прислал нам верш. Верш не зусім каб дапрацаваны. Слухач, читаючи его слухавку, як мне здаецца, тварыў гэты верш на ходу, інакш кажучи, імправізаваў. Як мне здаецца, верш называецца «Цветущая рабыня». Цветущая рабыня, страна моя любимая, в центре Европы устроилась, смогла, сумела, меня родила, мощь твоя утроилась. Всегда с собой ношу патроны, всегда порох мой сухой. Пусть кто меня тронет, пожалеет, что живой. А зараз нешта з гатунку медичных трилераў. Шкада, што ніхто ў Беларусі не піша кніжак на гэтыя тэмы. Хачу расказаць пра беларускую салідарнасць. Калі мяне прывезлі ў нейкую аперацыйную 9-й больніцы Мінска, каб адрэзаць кавалак маёй печані на продаж за валюту, то там ужо чакалі чалавек з 10-15 хірургаў. І ніводзін з іх нават не паспрабаваў спыніць экзекуцыю. Заступіўся за мяне толькі хірург больніцы хуткай дапамогі, які перавёз мяне ў 9-ку. Хаця я яму казаў, што тут у мяне ўсё нармальна. Вось словы гэтага пастаўшчыка. Он же крові зальётся. А, аблучылі? Ну реж. Обернулся ко мне і звініўся. Заступіўся за мяне